точнее заставляет себя не любить, будто нарочно заворачивает бриллиант в газету и говорит, что это булыжник. В голосе Володи была грусть, то ли сожаление о чем-то далеком, полузабытом. «Ты читал фантастический рассказ, не помню название, рассказ английского писателя о космонавте, который вышел в отставку и работал нянькой? Не читал? Бывший космонавт любил детей. Если родителям нужно было уйти на вечер, фирма посылала к ним космонавта. Малышам не было скучно с ним. Весь вечер космонавт рассказывал о полетах, о чужих планетах, о приключениях, о своих друзьях, героях. Однажды он остался с малышом лет 5. И случилось так, что он рассказал о своей последней экспедиции, рассказал о том, как погибли 2 его товарища. Космонавт видел их гибель, но ничем не мог помочь. Он никогда прежде не рассказывал об этом, но в тот вечер воспоминания увлекли его, и он рассказал. Малыш заплакал, он хотел, чтобы друзья космонавта остались живы. Космонавт рассказал сначала, заявил, что товарищи ушли не позади, а впереди него. Он знал, что это не поможет, друзья все равно погибнут, но он просто не мог сказать: «Нет, малыш, они живы». Он знал, что спасения не было. Но малыш плакал, требовал хорошего конца. Космонавт начал придумывать версии, одна немыслимее другой, и неожиданно понял, что он должен был делать. Трудно, почти невозможно. Если бы он догадался сразу, если бы тогда решился, ничто не могло вывести космонавта из равновесия. А тут малыш увидел, что дядя, рассказывавший ему сказки, плачет. Именно в ту минуту космонавт убил своих друзей. Убил, потому что понял, мог их спасти. Он застрелился или бросился с моста, не помню. Он не мог жить с таким грузом на душе. Странно звучала эта история в пересказе Бугрова. Да и сам Володя выглядел необычно. Сложил ладони между коленями, сразу стал вдвое меньше, сидел, смотрел в пол. В межзвездном пространстве, наверное, было больше шума, чем в моей комнате. «Эта история произошла в действительности», — сказал Володя. «Я познакомился с Геной в одной лаборатории. Как-то он рассказал о гибели брата. Романтика, они искали в предгорьях Тибета горный хрусталь. Нелепая случайность, Гена ничего не мог сделать. А когда он рассказал мне... Такой у меня характер, Сережа. Я стал выяснять, что если против воли Гена перебирал варианты, мне бы остановиться, а я все спрашивал. И мы нашли способ, простой способ. Это было страшно. А теперь я за 2 года кончил психологический факультет, а с Геной мы не расстаемся. Может быть, все уже забылось. Хотя нет, помнишь, что он говорил о романтике? Мы оба боимся. Я за него, он за всех, кто мечтает. В общем, ты увидишь, в нашей работе это даже полезно. Их уже поздно». Володя вышел, не посмотрев в мою сторону. Конечно, он был прав. Ошибки не могут повториться, потому что моя романтика другая, бедная внешними событиями. Я не брал высот, не плыл в утлой лодчонке по таежной реке, не летал в космос. Но ведь думать — тоже романтика. Просто думать, а потом брать карандаш, считать, рыться в книгах. И для того, чтобы понять это, не нужно было кончать психологический факультет. Библиотека станции оказалось довольно обширной. Я нашел австралийский каталог спектров, в каждом спектре сотни линий, среди них нужно искать неизученные, искать, сравнивать с эталонами. Я подумал, что эта работа съест меня. 3 дня я выходил только к завтраку, обеду и ужину. Посмотрев последний спектр, убедился лишний раз в тривиальной истине. Вселенная — это не звезда. Наверное, не имело смысла искать голос Вселенной на фоне звездного хора. Я убрал каталог с глаз долой и сел рассчитывать калибровочную кривую для микрофотометра.